Лихорадка. День начался назидательно. Король прослушал мессу в церкви позади Лувра. Колокол был самый гулкий в Париже. Как грозно он гудел. Адмирал Колиньи, ну, об этом ни слова. Король был погружен в молитву, когда кто-то шепнул ему на ухо, что умер кардинал Пеллеве. Тот был председателем Генеральных Штатов и сторонником Испании. После перехода власти в руки короля кардинал свалился в горячке. Он кричал: «Захватить его! Захватить его!» И вот теперь он умер. Перед тем, как покинуть церковь, король приказал помолиться за кардинала. Он хотел прибавить: «И за упокой души господина Адм...» Но даже додумать до конца это имя не решился. Во время краткого пути во дворец кое-кто из придворных отважился упрекнуть его за мягкость и снисходительность. Врагам надо мстить. Этого ждут все, без этого никак нельзя. К тому, кто не мстит, нет уважения. Король изгнал 140 человек, кого из королевства, а кого только из столицы, ни одной казни. Кому это внушит почтение? Кому даст острастку? Господин де Тюрен, влиятельный протестант, будущий глава герцогства Бульонского, пограничного владения на Востоке, Тюрен настойчиво предостерегал короля от изменников и имел на то основание, ибо впоследствии изменил сам, подобно многим другим. Генрих ответил ему, а также своим католикам: «Если вы все, и те, кто говорит, как вы, ежедневно от души творили молитву Господню, вы бы думали по-иному. Я признаю, что все мои победы от Бога, я их недостоин. Но как Он прощает мне, так и я должен позабыть все проступки моего народа, должен быть к нему еще снисходительнее и милосерднее, чем до сих пор». День начался назидательно. Кстати, это было воскресенье, и светило первое апрельское солнышко. Вся работа стоит, работают, пожалуй, только в арсенале. Генрих приказал оповестить свою кузину, герцогиню де Монпансье, о том, что посетит ее. Было 8 часов, в 10 он намеревался прибыть к ней. Нельзя сказать, что это его намерение было вполне назидательно. Порой он с некоторым злорадством думал о фурии Лиги. Верно, она кричала, чтобы его захватили. Кричала только в стенах своего дома, а не для улицы. Она не могла уже с балкона подстрекать преклонявшихся перед ней шкалеров к убийству короля. Не смела больше соблазнять своей величественной красотой грязного, плюгавого монаха, чтобы он пошел к королю и вонзил в него нож. Генрих ни на минуту не забывал, что именно так она поступила с его предшественником. Он знал наперед, что его посещение не будет одобрено, а потому придворные, которые должны были сопровождать своего государя, узнали об этом в последнюю минуту. Да ему собственное намерение было не вполне по душе. Не годится, чтобы его друг, бывший король, видел это оттуда, где теперь находится. С другой стороны, он считал посещение фурии милосердным и вместе с тем умным поступком. Роду Гизов никогда уж не взойти на престол. Почему же не пощадить и не умиротворить их, как других своих подданных? Но больше всего влекло его и под конец взяло верх над последними колебаниями это самое злорадство. Была и фурия, сознающие свое бессилие, зрелище, надо полагать, комическое, да и дрожит она тоже порядком, иначе и быть не может, хотя он в первый же вечер после своего вступления велел уведомить ее, что ей нечего опасаться. Вот это и решило все дело именно сегодня. Он хотел доставить себе воскресное развлечение, которое, кстати, считал назидательным. Но герцогиня, чего Генрих никак не ожидал, потеряла тем временем рассудок. Правда, не вполне открыто, не для света и тех немногих, кто еще остались ей от света. Когда кто-нибудь приходил, она становилась той же гордой дамой, какой была раньше, только никто не хотел навлекать на себя подозрения из-за нее. Так было уже незадолго до въезда короля в столицу, а теперь тем более ее залы пустовали. Все отреклись от противницы нового государя, боясь быть застигнутыми у нее, когда его люди придут за ней. Рано или поздно этого следовало ожидать. Один сразу набрасывается на свою жертву, другой исподволь наслаждается местью. Нужно занимать очень прочное положение при новой власти, чтобы осмелиться бывать у отверженной. Когда герцогиню де Монпансье известили, что король намерен посетить ее в 10 часов утра, часы пробили половину 9-го. Удивительное поручение переходило из уст в уста, пока кто-то решился, наконец, выполнить его. Мадам де Монпансье без промедления послала за мадам де Немур. Она искала поддержки, которая казалась ей надежной. Мадам де Немур занимала прочное положение, считалась одной из первых среди придворных дам, и король ее особенно гордился. Корольком называла некогда старая Екатерина Медичи своего маленького пленника. Он тем временем так вырос, что собирает вокруг себя целый двор знатных дам. Без них ему не обойтись, — думала его противница, — у него нет королевы, а возлюбленный над ним потешается и обманывает его. Против мадам де Немур этот мальчишка не позволит себе никаких выпадов, она придет и будет меня охранять, да в сущности он не осмелится посягнуть на меня. Это была ее последняя разумная мысль. Во время своего туалета она вдруг стала звать Амбруаза Паре, врача, давно умершего. Он однажды пускал ей кровь, когда она лежала 3 часа без памяти вследствие своей бурной ненависти, которая была двусмысленна, именно поэтому ужасала ее. Наварра, так называла она короля, чтобы не сказать Франция, но ее смятенное сердце говорило Генрих. Так вот Наварра повелел привязать к лошадям и разорвать на куски настоятеля того монастыря, откуда был ее монах. Он отомстил за короля своего предшественника. — Он уже здесь? — спросила она тогда у хирурга, который привел ее в чувство. Сознание к ней еще не вполне вернулось, но голос и лицо ее были таковы, что старик отпрянул. Так и камеристки ее попрятались теперь по углам, когда она вскочила и стала звать покойника. Мадам де Монпансье до некоторой степени по собственному произволу могла быть или не быть сумасшедшей. Обычно она не обнаруживала ничего ни перед врачом, ни перед своими камеристками. Она была одинока, покинута. Герцог, служивший королю, умышленно отдалился от нее, и возраст ее сам по себе был критический. Не доставало только мужчины, который помог бы ей сделаться тем, чем она хотела, сумасшедшей, и он-то сегодня явится к ней. Она бегала по комнате, разметав черные цветы вороного крыла волосы вперемешку с белыми прядями и сжимала неукротимую грудь. Она была женщина крупная, плотная и ширококосная. Вот она устремилась в дальний угол. Тотчас же камеристка, которая туда заползла, опустилась всем хилым тельцем на пол. Все прислужницы робко, с дрожью и трепетом следили из-под кресел забушевавшей адской бури. «Осужденные грешники!» — подумал бы всякий. Так они и стонут. Это их крики. Несчастная призывала тех мертвецов, с которыми в силу своего безумия общалась уже теперь по ту сторону земного бытия. Своего монаха, его настоятеля, их обоих, ее помутившийся разум на вечные времена пригвоздил к позорному столбу, а тела отдал на растерзание лошадям. Но тут же она в безумной радости звала их именем Генриха, а вслед за тем испускала еще более мучительный стон. Ее собственное тело претерпевало то, на что она обрекала другого, и она была безжалостной свидетельницей собственной казни, как это иногда случается во сне. Она же видела сны наяву. Когда все миновало, она очнулась на стуле, измученная дрожащая от озноба, и потребовала, чтобы ей в грудь немедленно вонзили кинжал. «Пусть кто-нибудь заколет ее!» — неотступно твердила она. Камеристки давали ей нюхать соли. Тогда она припомнила, что видела сон, тот же, который снился ей много раз, сон о собственной казни, повторяется, если он привиделся однажды. О том, что к нему примешивалось и что лежало в основе его, она благоразумно умалчивала. Она хотела, чтобы ее завили, но только как можно скорее медлительную камеристку она ударила. Паш, который ждал у дверей, бросился прочь, но герцогиня его заметила и таким путем узнала, что мадам де Немур прибыла. — Довольно, — приказала она, — румян не надо, я не хочу молодиться. Ее годы должны быть написаны у нее на лице, это самая надежная защита не только от темницы, но, вероятно, и от новых заблуждений. По пути вниз, в парадные залы, она поняла также, что для большей безопасности ей нужно высказаться, довериться мадам де Немур. И в самом деле она сразу же рассказала сон о своей казни, как раз сегодня он снова мучил ее. Мадам де Немур проявила живейшее любопытство, особенно потому, что мадам де Монпансье, на ее взгляд, с недавних пор сильно постарела. Она постаралась выпытать все темные подробности сна, а также не участвовал ли в нем король. Герцогиня упорно это отрицала, но приятельница, глядевшая ей в глаза, не верила ни единому ее слову. «В вашем сне он умирает вместе с вами. Скажите ему об этом. Он верит в предзнаменование и ради себя самого захочет, чтобы вы жили долго-долго». Говоря так, она думала совсем другое. «Ужасно. Эта женщина все еще помышляет об убийстве, а сама страшно боится быть убитой. Надо предостеречь короля». В это время часы пробили 10, и из передней, которая была через 2 комнаты, раздались голоса королевских дворян. Он оставил их там и поспешил один мимо высоких окон по залитой солнцем анфиладе, его отражение на полу двигалось впереди него, но вверх ногами. Так как в конце пути его встретили взгляды 2 дам, он уперся одной рукой в бедро, другой сдвинул со лба шляпу, чтобы лучше их разглядеть. Рукава у него, равно как и штаны, были сверху собраны пышными буфами, что придавало стройность всей фигуре. Выпуклая грудь, легкая игра мускулов при движении — все обличало крепкого мужчину, в котором еще много мальчишеского. Вошел он как к себе домой и поздоровался с милой родственницей, словно воротился из недолгого путешествия. Прежде чем дамы успели подняться, он уже сидел подле них, расспрашивал, смеялся. В уголках его глаз искрилась ирония, она придавала ему зрелость, ибо в ней была и печаль. «Очень ли удивлены дамы, что видят его в Париже?» — беспечно спрашивал он обеих. «Затем, не обокрали ли их? Нет?» И лавочник их может им сообщить, что все ему платят, даже последний сброд, вошедший в город вместе с войсками. Что вы на это скажете, милая кузина? Мадам де Монпансье отвечала: «Сир, вы великий король, милостивый, добрый, преисполненный благородных мыслей. В моих снах она казнит меня», — думала она с разочарованием и дала себе слово больше никогда не видеть снов. Он полагал, что она боится, и некоторое время играл с нею, как кошка с мышкой. Наверное, она клянет господина де Бриссака, который сдал ему его столицу. В ответ она выразила сожаление, что на месте маршала не был ее собственный брат Майен. Он весело воскликнул: «Тогда мне пришлось бы долго ждать». Во время этого разговора к ней неожиданно возвратилась прежняя осанка, ее гордость тем больше возмущалась против него, чем проще он держал себя. «Либо он не знает ничего о том, что руководит женщиной, что ей снится, он знает только государственные дела, и как же ничтожен он перед ее страстью, которую она расточала понапрасну и в которой раскаивается, либо он все-таки замыслил погубить ее, тогда к чему эта игра?» — «Сир, — холодно сказала она, — победитель никогда не осуществляет того, что от него ждут». Он вспылил. «Иначе перед каждым домом стоял бы эшафот. — воскликнул он запальчиво и сам не ожидал, что может так разгорячиться. Герцогиня съежилась в кресле и закрыла глаза. Генрих отступил на шаг, затем еще на несколько шагов. Так бы он и ушел, но мадам Данемур удержала его. — Разве вы не видите, что она стара и больна? — прошептала она. Потом вдруг схватила его руку. — Вы побледнели, а рука ваша пылает. Вам самому худо. — Да, мне худо, — повторил он. — Я никогда не мог привыкнуть к тому, что у меня есть враги не только на поле битвы. Мадам Данемур сказала материнским тоном, словно Матрона, восхищающаяся героем. — Как бы вы могли быть великим, не будь у вас врагов? Тут он произнес свое обычное проклятие, им самим придуманное и непонятное никому другому, затем воскликнул. — Кто бы ни заглянул в себя, каждому найдется, что побороть. — А мне пусть дадут спокойно работать, у меня дела поважнее, чем выслеживать убийц. Он явился сюда вовсе не за тем, что высказывает такие мысли. Пришло ему на ум. Он приложил дрожащую руку к виску. Взглянул на мадам де Монпансье, она уже очнулась и в упор смотрела на него. — Милая кузина, — Генрих говорит дружески, как вначале, — мне жарко. Будьте добры, немного компоту, чтобы освежиться. Герцогиня безмолвно встает и идет к двери. Он хочет остановить ее, чтобы она не утруждала себя. Мадам Данемур говорит, — Сир, она не вернется. Она попросит извинить ее. Однако она вернулась в сопровождении слуги, который принес требуемое. Это была миска с компотом из абрикосов. Она зачерпнула из миски и поднесла ложку ко рту. Генрих отвел ее руку. — Ну, что вы, тетушка? В испуге он назвал ее тетушкой, потому что она действительно приходилась ему теткой. — Как? — ответила она. — Разве я недостаточно потрудилась для того, чтобы заслужить подозрение? — Никто вас не подозревает, и он же сделал глоток. Мадам Данемур попыталась как бы нечаянно толкнуть его, чтобы компот пролился на пол. Она считала вполне возможным, что компот отравлен, и побледнела, когда король сделал первый глоток. Он же думал, возможно, фурии сюда чего-нибудь подмешала. Тогда она и сама готова была принять яд. Чему быть, того не миновать. Я не расположен дрожать от страха. И он продолжал есть. Мадам де Монпансье вдруг сказала, — Ах, надо служить только вам. Затем послышалось сдержанное, мучительное рыдание. У Генриха отлегло от души. Он простился с обеими дамами. Жарко пришлось ему с ними. Милую кузину он пригласил в Лувр. Когда он задним числом совершит торжественный въезд в свою столицу, она непременно должна присутствовать при этом. Мадам Данемур спросила, скоро ли это произойдет? — После того, как моя бесценная повелительница подарит мне сына, — ответил он, обернувшись уже на ходу. Лицо его пылало. После его ухода одна из дам сказала другой, — Ребенок в самом деле от него. — А вы сомневались? — заметила другая. За обедом он против своего обыкновения почти ничего не ел, но потом пожелал выехать верхом. В спутнике себе выбрал Бельгарда. В свете был еще некий господин де Леон, красивый, молодой, всеми любимый за приятное обхождение. Господин де Леон обладал искусством так обольщать людей, что они вырастали в собственных глазах, особенно женщины. Они чувствовали, с каким пониманием и с какой деликатностью старается он не только им понравиться, но и дать им как можно больше счастья. Редкостный кавалер. Он ни единый не причинил горя, этого за ним не водилось. Генрих охотно приближал его к себе, собственно, из-за обершталмейстера, желая показать старому своему приятелю, блеклому листу, что есть кавалеры и полюбезнее его, и что счастливая пора скоро минует для удачливого любовника. На самом деле... Генрих по-прежнему побаивался своего соперника в милостях прелестной Габриэли, несмотря на ее привязанность, которой он, впрочем, не доверял слепо, а также на беременность, которая делала ее еще женственней. Они проезжали местечко Булонь. Кавалеры наломали нераспустившейся сирени и бросали ее девушкам. Молодые крестьянки весело смеялись, однако не соглашались, чтобы их сажали на коней. Только одна взяла ветку с нераскрытыми лепестками, перестала смеяться и вдруг очутилась в седле с господином Далеоном. — Блеклый лист! — воскликнул Генрих. — И с нами случалось то же, когда мы были красивы, без желтизны в лице. — Сир, я давно позабыл те времена, — уверил его Бельгард. Между тем они уже выехали в открытое поле. Вокруг стояло несколько хижин, крытых соломой. Крестьяне по-воскресному собрались перед одной из них. Длинный стол был сколочен на двух досках, на трех чурбаках. Стаканы были пустыми, но голоса громкими. Они пели и не умолкли, когда кавалеры спешились. — Эй! — закричал обершталмейстер короля. — Ну-ка, олухи, прогуляйте наших коней! Все обернулись. Многие отзвались, но без особого почтения. — Мы тут у себя дома, — сказал один. Другой. — Пока ваши сборщики не отнимут у нас последний кров. Король незаметно уселся за общий стол. Он произнес свое обычное проклятие, хорошо известное по всей стране. Тут кое-кто из крестьян взглянул на него. — А вы не отдавайте, — крикнул Генрих. — Ни то, ни в конце концов и меня оставит без крова. Все молчали, сжимая узловатые кулаки над тарелками. Даже их спины, их плечи выражали безмолвие. У стариков шерстяная одежда грязного цвета прикрывала скрюченные тела, вследствие многих лет и десятилетий однообразного труда, тягот и неизменной приниженности в движениях и походке. Те, что не повернули головы к королю, искоса поглядывали то на него, то на свои собственные беспокойные кулаки. У одних глаза бегали по сторонам, другие непрерывно кивали головой. Все это не вязалось с обычными представлениями о подлинной жизни. Скорее, это были карикатурные фигуры и образы, порожденные бредом. Король встал, ища прохлады в тени орешника. Несколько придворных вместе с Бельгардом держались поближе к нему, ибо положение казалось им ненадежным. Спас положение господин де Леон, если предположить, что его нужно было спасать. Он вышел из-за куста вместе с красивой девушкой, которая раньше сидела с ним на лошади. Они явно прятались в кустах. Однако сейчас господин де Леон вел молодую крестьянку за кончики пальцев, точно придворную даму. И так они, улыбаясь согласной улыбкой, приближались к столу и к самому молодому из мужчин, толпой окружавших стол. Этот юноша еще совсем не был искалечен работой, он был статен, как дворянин, хоть и лишен той гибкости, какая дается игрой в мяч и фехтованием, несколько тяжеловесен и медлителен. Его недостатки сказались сразу. Когда он набросился на господина де Леона, тот без труда удержал его, неожиданно обнаружив железную силу, но при этом не утратил ни грации, ни вкрадчивости манер. Он снял шляпу перед молодым крестьянином, который снова плюхнулся на скамью. Он сказал, что имеет честь доставить ему его невесту, ибо всегда печется о том, чтобы ни у одной женщины не было на дороге неприятных встреч. Старики, сидевшие вокруг, одобрительно кивали. Парня, который продолжал злобствовать, господин де Леон в шутку вызвал на кулачный бой и заранее начал наносить удары в пространство, что представляло неотразимое зрелище, веселые, юные, вполне благонравные. Теперь смеялись все. Господин де Леон воспользовался успехом, чтобы попросту обнять молодого крестьянина, и тот не противился. Общественное мнение требовало, чтобы он также ответил объятием, которое заставило себя ждать только вследствие его медлительности. Генрих сказал своему обершталмейстеру: «Блеклый лист, и все-таки ты мне милей. Это первый вполне безупречный человек, которого я вижу, и когда я его вижу, мне делается страшно». Один крестьянин уже в летах вытащил из-под скамьи одеревеневшие ноги, он встал, чтобы рассмотреть короля. У него у самого были сутулые плечи, узловатые руки, висевшие как плети, и скорбное лицо шестидесятилетнего человека, который никогда по-настоящему не радовался жизни. Король спросил крестьянина: «Сколько тебе лет?» «Государь, — ответил крестьянин. — Я тоже спросил у одного из ваших людей, сколько вам лет? Годами мы равны. — Еще в другом мы равны, — сказал король. — Жизнь одинаково не пощадила нас. На наших лицах, на твоем и моем, много написано забот и трудов. Крестьянин помолчал, прищурившись, потом сказал, — Это верно. Он подумал, хотел заговорить, но медлил. Король не торопил его. Глаза у него были широко раскрыты, брови подняты. Он ждал. — Сир, пойдемте, — предложил крестьянин, — идти недалеко. — Только до ручья. Господину де Бельгарду, который хотел следовать за ними, король жестом приказал остаться. Сам он двинулся вперед. Крестьянин подвел его к берегу. Здесь вода была гладкая, как зеркало. Король наклонил над ней лицо. Оно так и пылало. Он охотно погрузил бы его в воду. Между тем оно начало пухнуть. В отражении казалось, что оно распухает на глазах, хотя он понимал, что это обман, что на самом деле болезнь давно и исподволь подкрадывалась к нему. У крестьянина был теперь глубокий, проникновенный взгляд. Он заговорил. — Сир, скачите немедленно в свой королевский дворец, ибо вам суждено либо умереть, либо выжить, как будет угодно Господу. — Для меня и для тебя будет лучше, если я выживу, — сказал Генрих, попытался засмеяться. Лицо не повиновалось ему. Из всех впечатлений дня это было самое досадное. В ту же минуту он услышал храп, храп сытого брюха, и это тоже вызвало в нем досаду. — Что это такое? — крестьянин пояснил. — Человек, который ест за шестерых. Генрих не понял. Он в первый раз увидел у крестьянина веселую улыбку. — Как? — спросил он. — Ты радуешься, что человек ест за шестерых, когда тебе не хватает на одного? Вместо ответа крестьянин показал королю бугор, поросший травой. За ним вздымалось и опускалось громадное брюхо. Крестьянин перешагнул бугор и принялся трясти спящего. — Кум! — крикнул он. — Кум, прожора, вставай! Король хочет посмотреть на тебя! Прошло немало времени, пока тот поднялся. Взором представилось гигантское туловище и лицо людоеда. Над густыми бровями совсем не было лба. В пасти и защечных мешках поместился бы целый запас пищи, глаза заплыли жиром, туша еле держалась на ногах, так ее клонило ко сну. Король спросил, — Ты можешь есть за шестерых? В ответ раздалось хрюканье. Крестьянин подтвердил, — Конечно, может. Он сожрал все, что у него было. Теперь мы кормим его. Вот и сейчас он будет есть за шестерых. Беги, кум, покажи себя королю. Туша пришла в движение, и земля задрожала от ее топота. Крестьяне за длинным столом встретили взрывом восторга, некоторые даже снова затянули песню. И, услышав, что тот опять готов есть за шестерых, они вмиг притащили все, что нашлось у них дома. Не успели присутствующие оглянуться, как доски и стола уже гнулись под тяжестью окороков, сала, яиц, а пустые стаканы исчезли за громадными кувшинами. После этого отощавшие и сгорбившиеся от работы люди окружили мясную тушу и принялись подталкивать ее и усаживать за стол. Между тем король подал знак, придворные разогнали олухов, и король резко окликнул брюхо. — Вот как ты объедаешь моих крестьян. Есть за шестерых. Это ты умеешь. А работаешь ты тоже за шестерых? Брюхо прохрюкало в ответ, что оно, конечно, работает соответственно своему возрасту и силам. Легкая ли работа переваривать пищу, когда тебя заставляют есть за шестерых? Король снова подал знак. Тогда несколько человек из его придворных взялись за хлысты, набросились на мясную гору и принялись гонять ее по кругу. И как же она умела бегать, когда было нужно! Крестьяне выли от смеха, но король отнесся к делу серьезно, весь красный. опухший, он кричал им, что его королевство не хватит на прокорм таких бесполезных обжор. «Если бы у меня было много таких, как ты!» — крикнул он толстяку, когда тот под ударом хлыстов пробегал мимо. «Я бы вас перевешал! Из-за вас, негодяев, мое королевство чуть не погибло от голода!» Хотя в нем и кипел гнев, ему вдруг стало холодно, его знобило, и он решил, что это от поднимающегося тумана. Перед тем, как сесть на коня, он приказал крестьянам самим опустошить весь стол, однако понял по их лицам, что они не послушаются, а снова отдадут все, что урвут у себя, своему прожорливому чудовищу, которым гордятся. Король в раздражении поскакал прочь. — Тебе холодно, блеклый лист? — Сир, у нас у всех застыли ноги на сыром лугу. Большинство придворных не могли сразу отыскать своих лошадей, они тронулись в путь много позднее короля его, обершталмейстера. Последним был господин де Леон, он ждал, когда уедут остальные. Прикрытый кустарником, он поглядывал на крестьян, они все еще не могли опомниться от того, что король приказал им съесть все самим. Господин де Леон посадил в седло ту самую девушку, с которой приехал, и вначале вел лошадь на поводу, чтобы она шла спокойно и тихо. Когда Генрих добрался до Лувра, ему пришлось признать, что он болен. Он видел все, как в тумане, и знал, что будет говорить бессвязно, если заговорит. Он лег. Врачи проделали над ним все, что полагалось, после чего чрезмерная раздражительность перешла в безучастие. Вечером в комнату вошел Бельгард, растерянный, возмущенный, и тотчас заговорил. — Сир, господин де Леон, слишком безупречный человек, — прошептал Генрих, — мне стало страшно. — Сир, и недаром. Ибо он, свернув в сторону от дороги, спорол девушке живот и в открытые чревы поставил ноги, чтобы согреть их. — Только этого сегодня не хватало, — прошептал Генрих. У него не было сил, чтобы выразить возмущение. С трудом он присовокупил. — Предать его моему суду. — Пусть будет публично четвертован. — Сир, он дворянин, — сказал Бельгард слишком громко и даже поднял руки над головой. Так непостижим был приговор. — А ты разве не дворянин? — спросил король. Генрих беззвучно, но широко раскрыл глаза. Бельгард опустил глаза и тихо удалился. Немного погодя, больного посетила его милая сестра, мадам Екатерина Бурбонская. Ее разбудили. Врачи нашли состояние милого брата опасным. Когда она увидела его лицо, слезы полились у нее из глаз, ибо оно было неузнаваемо. Но первый камердинер, господин Дарманьяк, стоя в ногах кровати, знаком показал ей, что государь шевелит губами и что-то хочет сказать. Сестра нагнулась над ним, скорее угадала, чем расслышала, опустилась на колени и вместе с ним тихо запела псалом. День окончился, как и начался, назидательно.